Дон, это Джиникс, солдат Бенни Крик, Дон сам, это Джиникс отряд. Мы очищаем сцену, убиваем пулей гадов и заходим в рэп-арену, опускаем хулиганов. Зато мы уважаем фанов, от наших дистов улетает лохи, как от плана Тони Монтана, это тебе не Эмстеф. Ты можешь одеть фуфайку, парень, ты не гангстер. Дон, это Джиникс, солдат Бенни Крик, Дон сам, это Джиникс отряд. Мы очищаем сцену, убиваем пулей гадов и заходим в рэп-арену, опускаем хулиганов. Зато мы уважаем фанов, от наших дистов улетает лохи, как от плана Тони Монтана, это тебе не Эмстеф. Ты можешь отнять фуфайку, парень, ты не гангстер. Ты слышишь, мистер Дона, я рэпер без пардона. На тебе тапочки, на мне кроссовки из карбона. У Майка Дон, за клавишами твистер бит. Ты не Артем, тебя звать Фроу Мистер Мисс. Определись, кто ты, парень или баба. Определись, кто ты, папик или мама. Определись, кто ты, Паврик или Клава. Определился, ты определился, падла. Все противники подохли, как от героина. Твоя мама Петр, а твой батя Зинаида. Я как часы, с каждой секундой продвигаюсь. Встань на весы, и ты их весом в пол продавишь. Вот как дразнишь, когда кидаешь на нас здесь. Ты, парень, долго плачешь, когда пинаем мы тебя ногами. Если кто-то на концерте тебе хлопать будет, то это будут мои яйца по твоей подруге. Дон, это Джиникс, солдат Бенни Крик, Дон сам, это Джиникс отряд. Мы очищаем сцену, убиваем пулей гадов и заходим в рэп-арену, опускаем хулиганов. Зато мы уважаем фанов, от наших дистов улетает лохи, как от плана Тони Монтана, это тебе не Эмстеф. Ты можешь одеть фуфайку, парень, ты не гангстер. Ты рэпу сын, я его батя, значит, ты мой внук. Мои тексты тянут в постель всех ваших подруг. Мы стоим в середине рэпа, все стоят вокруг. Дон, а, Тёма Монтана, а.к.а. Миша Круг. Ты не друг, ты не враг, но ты не противник мне. Вы хотите бить со мной, но вы не осилите мои панчи, мою лирику и мои тексты. Ты читаешь, как ребенок, я читаю дерзко. Как ты хочешь выставить свой тэп, если там нету треков? Нет битов и нету мыслей, нету майка, нету блейков. Нету таланта, у тебя нету идей. У тебя нету фанатов, зато есть друг, но он гей. Ты меня понимаешь, парень, а я тебя нет. Тебя перестанут, когда настанет рассвет. Я срубил тебя на майке, гейм ова шахмат. Это Дон, Дон, это Джиникс солдат. Дон, это Джиникс солдат Бенни Крик, Дон сам, это Джиникс отряд. Мы очищаем сцену, убиваем пулей гадов и заходим в рэп-арену, опускаем хулиганов. Зато мы уважаем фанов, от наших дистов улетает лохи, как от плана Тони Монтана, это тебе не Эмстеф. Ты можешь отнять фуфайку, парень, ты не гей.